— сказал я. «Охренеть!» Но никто не бросился подтверждать мою догадку, даже наоборот. Сева пытался что-то возразить, но раздавленный взглядом Евсеева прекратил попытку, даже не успев открыть рот. «Сядь. Тебе надо сесть. Мы сами уже сели», — как-то непонятно сформулировал Евсеев. Он встал, потянул меня за рукав к столу, догнал своим стулом и резко срезал меня седалищем под коленки. Я с облегчением упал на седалище. Евсеев схватил другой стул и опять сел в центре комнаты. «Это близнец физкультурника?» — неуверенно спросил я. «А зачем вы его в шкафу держите?» Меньше всего мне хотелось услышать, что это близнец физкультурника, и его запытали в пыточном шкафу до такого состояния прям только что. Мысль о том, что словосочетание «пыточный шкаф» было не шуткой, совсем меня не бодрила. «Нет», — сказал Евсеев. «Это он». «Кто он?» Я не хотел знать правды никакой. «Физкультурник», — без оттенков в голосе сказал Евсеев. «Чего?» Я начал немного приходить в себя и понимать, что этого всего не может быть. «Сева, доложи». «Это его двойник», — как-то отвратительно улыбаясь, доложил Сева. «Сева!» — опять без всяких оттенков сказал ему Евсеев. «Ну, не в смысле двойник, другой, не он. Это он сам». «Только не живой», — сказал Сева. «Я знаю, что он не живой», — раздраженно ответил я. Судя по уровню раздражения, я совсем очухался. «Здесь он что делает? И почему живой? Что происходит?» «Он не живой», — сказал Сева и быстро, словно пытаясь быстрее с этим всем покончить, проговорил. «Он зомби!» «Чего?» — мне вдруг стало смешно. «Может, вампир? Вампир лучше!» «Открывай», — коротко приказал Евсеев, и Сева открыл. Физкультурник так и стоял в шкафу, зацепившись платком за гвоздь. Он сразу протянул ко мне руки, открыл черный рот и потянулся ко мне с какой-то новой силой. И треск платка придавал его порыву серьезности. Глаза физкультурника вращались как бешеные, но главное — холод. Вот что это было тогда — жуткий могильный холод и мерзкая могильная сырость. Мне было уже не смешно, и не страшно, и ничего. Я просто сидел, окутанный могильным холодом и мерзкой могильной сыростью, но тенью, как милиционера, не стал. Удостоверение сотрудника прокуратуры горело в кармане огнем последней надежды на здравый смысл. «Закрывай!» — вновь коротко скомандовал Евсеев, и Сева с грохотом закрыл дверь. «Так, объясните. Зачем здесь физкультурник? Почему двигается? Почему у него дырка во лбу?» Я был очень крут. Хотя слова произносились немного отстраненно от меня, я вышел из собственного тела и, опираясь на огонь служебного удостоверения, держался рядом. А тело держалось ничего так и говорило все эти тупости, не перебарщивая с мимикой. «Это я его застрелил», — ответил ровным, ничего не значащим голосом Гоша, когда он только вошел. Но он не застрелился, потому что он уже мертв, точнее, был совсем мертв. А я его поднял. Но на свинец ему... Сева обреченно махнул рукой. «Куда поднял? Зачем? Если бы не странное поведение физкультурника и могильный холод из шкафа, я бы уже все полностью контролировал, но так я ничего не контролировал и не чувствовал пола. Но Евсеев предусмотрительно посадил меня на свой стул и поближе к столу, в который я уже судорожно вцепился. «Значит так», — мрачно сказал Евсеев. «Этот придурок». Он даже не кивнул в сторону Севы, но почему-то было очевидно, кто здесь придурок. «Унес книгу с места убийства физкультурника». Евсеев не кивнул, видимо, его двубрюшные и шилоподъемные мышцы были парализованы вместе с мимическими. Он так выразительно посмотрел обоими глазами немного в сторону мимо меня, что я невольно уперся взглядом в сборник магических заклинаний «От Стоунхеджа до Гаити». Меня даже немного отпустило. «Вот вы клоуны!» — сказал я как можно легче из последних сил. «Легче». «Этот», не обращая на мои слова внимания, продолжил Евсеев, «сделал из физкультурника зомби». «Зомби, если точно», — подал жалкий голос Сева. «И потом вызвал сюда. А он пришел. Видишь?» «Вижу. Предлагаю вызвать психиатрическую скорую. В дежурке должен быть номер. Или говорите уже, в чем дело. Я совсем успокоился, но меня немного смущал криво торчащий из кобуры пистолет Гоши. Мысль о том, что я пошутил слишком удачно, и психиатрическая скорая действительно нужна, была немного волнительной. Евсеев встал и отошел на два шага от меня и от своего стула. Гоша отскочил куда-то в сторону. Сева встал и сразу стал почему-то похож на заговорщика. «Не надо», — жалобно вдруг подал голос стажер с угла дивана, где он сидел безмолвной тенью все время и сразу почти молитвенно обратился ко мне. «Они не шутят». Я хотел что-то сказать, но было уже поздно. «Открывай», — коротко велел Евсеев. Сева открыл двери пыточного шкафа и резко дернул за павлопосадский платок, который удерживал физкультурника, освобождая его. Физкультурник вышел из шкафа. И опять протянул руки ко мне. Глаза его быстро вращались, тело качалось из стороны в сторону, он шел на меня, с трудом передвигая ноги. Шаг за шагом. Могильный холод сковал мои конечности. Я не мог шевельнуть пальцем, я даже моргнуть не мог. И я вдруг понял, почему зомби так медленно передвигаются. Им просто не надо. Могильный холод и мерзкая могильная сырость обезволивают живых. Смерть была совсем рядом, а жизнь даже не промелькнула у меня перед глазами, так я был скован этой мерзостью. Единственное живое, что я увидел перед тем, как потерять сознание, зловещее и почему-то торжествующее лицо Севы. Сейчас, через много лет, я считаю, что мужественно перенес атаку зомби. Просто вырубился, а мог бы еще и обосраться. Когда я пришел в себя, мне сразу дали еще стакан чего-то, что я выпил, не разбирая вкуса и цвета. Парни сели в кружок, даже стажера подтянули. Но парням явно стало легче. Их тени постепенно приобретали человеческую твердость. Даже у стажера сошла бледность. Один Сева по-прежнему сидел около дверей и держал их одной рукой. У меня не было больше оснований сомневаться во всей тяжести нашего положения. Я хотел что-то сказать, но сказал зачем-то Севе. «Прижми дверь стулом и сядь нормально». «Круто», — я сказал, мне кажется. «Там дует в щель», — явно не первый раз объяснил причину своей диспозиции Сева. «Сышь, сука!» — вдруг зло ответил я и сам спалил свой страх. «Сыт», — уверенно сказал Евсеев и сразу тоже спалился. «Мы его как только не просили. Ничего не помогает так взять себя в руки, как занять статусное положение согласно должностным полномочиям». Я сел поувереннее, мысленно понизил голос и на зажатых адреналином связках тонко провизжал. «А меня вы зачем позвали? Я вам что, ловец зомби? Или у меня есть серебряные пули?» «Про серебряные пули миф», — себе под нос пробормотал Сева. «А как нам без тебя? Ты посмотри на нас!» — вдруг ожил и стал приобретать вялый, но человеческий образ Евсеев, а потом нарочито уважительно продолжил. «Мы простые менты, сыскари. Подглядеть, подслушать, как мы без руководящей роли прокуратуры убийство поднимем?» «Да вы даже убитых братков из могилы поднимать научились! Зачем вы меня позвали? Зачем?» «Из морга. Похороны завтра в 12, опять себе под нос пробормотал Сева. Милиционеры немного растерялись, но я видел, как их тени постепенно растаяли, и они опять стали какими-никакими, но людьми. Даже стажер окреп. Молча и без спроса подошел к открытой дверце сейфа Евсеева и вынул оттуда подарочную бутылку поддельного французского коньяка. Открыл, широко махнул и выпил из горла 70 грамм, хотя замах был минимум на 250, и поперхнулся. Но никто не обратил на него внимания, и он мог дальше позориться с чужим паленым коньяком из чужого сейфа. Милиционеры немного растерялись, но это их лучшее состояние. Машинально сработали профессиональные рефлексы, и через 3 секунды они реально пришли в себя. Вот что значит необходимость привычно изворачиваться под прокурорским надзором, хоть этот надзор и был похож на истерику. «Считай, что мы поступили машинально. Есть труп, нужен прокурор», — твердо сказал Евсеев. «А больше ничего тебе не нужно. Это дело Голова, вот ему и звоните». Милиционеры в этот раз не растерялись совсем. Они, наоборот, оживились. «Он же еврей», — сказал Евсеев и сам задумался, какая связь между тем, что Голов еврей, и иудаизмом. «И даже не пьет», — добавил мой бывший друг Гоша. «Не родной он какой-то», — совсем себе под ноги выдохнул Сева. Стажер ничего не сказал. «Так, я почувствовал, что выхода нет и надо действовать. Главное не думать, что от действий все может стать еще хуже. Так, значит, Сева украл книгу по черной магии», — начал я строгим тоном. «Да кому она там была нужна?» — почему-то трогательно сказал Сева. «Наверное, мне показалось, и трогательным был сам Сева, жалкий и виноватый. Каждый день бы видеть жалкого и виноватого милиционера каждому прокурорскому в начале и в конце рабочего дня». «С места преступления», — продолжил я как мог строже, а потом пустил ее в ход. «Сева, ну унес и унес, читай перед сном, нахрен ты физкультурника это!» «Поднял?» — вставил Сева. «Зомбировал!» «Ну ты же сам хотел его допросить, ты же сам говорил». «Я для дела». «И как? Могу допрашивать?» «Нет, он какой-то странный». «Для трупа немного странный. А ты в курсе, что физкультурник ничего не знал об убийстве Рюрика?» «Мне сказали, когда я его уже поднял. Но я и не думал, что он придет. Сказки какие-то». «Почему же он пришел? Как из морга выбрался?» «Как выбрался, не знаю. Но зомби всегда приходит к своему хозяину. Вот он и пришел, а мы тут». «Во сколько ты его поднял?» «В обед». «А пришел?» «Ну, час назад». День и почти весь вечер зомби шел по городу. «Вы сводку смотрели? В морг звонили? Может, он пока шел, полгорода покусал?» Я вполне строго смотрел в глаза подполковника Евсеева, но и он не зассал, хотя было от чего зассать. Пожал плечами и сказал Севе: «Сейчас сделаем тебе осиновый кол и пойдешь зачищать город от зомби». Сева радостно ответил: «Не, это все выдумки, попса. Зомби без хозяина на людей не работает». Сева почувствовал свою востребованность и попытался вернуть к себе расположение. Даже улыбался открыто, ну как идиот. Не такой, как всегда, а полный. «Так кол осиновый поможет?» — очень внимательно спросил Гоша. «Да чушь это все», — Сева высокомерно усмехнулся. Я даже на всякий случай откинулся назад, чтобы, если Гоша вытащит табельный пистолет и начнет валить на нервной почве Севу, не свалил бы и меня случайно. Но Гоша был далек от личных обид. «А серебряные пули?» «Не очень». «Что это значит?» — влез Евсеев. «Надо чистое серебро и пентаграмму нацарапать. Рисунок у меня есть», — с готовностью сообщил Сева и потянулся к книге, но не смог дотянуться, не отпуская двери. Евсеев с удовольствием посмотрел на раскоряченного Севу и продолжил очень спокойно: «Не дергайся, сволочь, я работал по хищению драгметаллов. Чистого серебра не бывает». «Значит, все», — быстро согласился Сева. «Что значит все? Предлагаешь его в шкафу оставить?» Евсеев явно не хотел работать с зомби в шкафу в одном кабинете. «Может, его надо окропить святой водой?» — сказал начитанный Гоша. «Может, она его растворит как-нибудь?» «Трудно сказать», — задумчиво протянул Сева, «но окропить всегда хорошо». Евсеев почувствовал в словах Гоши надежду и сказал в качестве поддержки: «Год назад У нас патрульную машину осветили, а вечером она вдрызг разбилась. Не подлежит восстановлению. В машине четверо и ни царапины. Работает эта штука. А где нам взять воду? Где ее берут? Спросил Гоша и сам добавил. Только надо настоящую. Сейчас всего подделок столько. Святая вода нам не поможет. Я уже успокоился и готов был начать действовать. Я уже даже ощутил себя острием копья воинов белого света. Мы не знаем, что с ней делать. Ты знаешь? Гоша покачал головой. Сева открыл рот, чтобы сказать что-то очень важное, но в шкафу зашевелился с новой силой физкультурник, и он отвлекся. Евсеев ничего не изобразил, на стажера я не посмотрел. «Парни», — сказал я, — «нам нужна не вода, а тот, кто ее применяет». «Точно», — сказал Евсеев, — «нам нужен отец. Но где его взять в такое время?» Я подошел к телефону, сел на кресло Евсеева, положил руки на телефон и, как заклинание, произнес. «Только бы он был дома». Пока я набирал номер моего одноклассника по кличке Полковник, теперь отца Андрея, по комнате летало эхо заклинания. «Только бы он был дома», многократно умноженное шепотом милиционеров. Полковник честно собирался в Рязанку учиться на десантника и просто бредил каким-то спецназом и шептал мне иногда по большому секрету какие-то слова, из которых он однажды выберет себе позывной. Каждое утро бегал по десятке, отжимался сотку и метал гранату на уроки физкультуры за пределы разумного. Но в принципиальные драки за основные духовные ценности с люберами ему рассекли правую скулу и повредили глаз. Он был убежденным металлистом и очень духовитым парнем. Он не мог уклониться от драки. Тем более с каждой стороны было человек по 100, а бросать своих советскому человеку было западло. Так и сходилась духовитая советская молодежь с обеих сторон. Шрам получился устрашающий, но не очень большой, а вот зрение на глазу подсело до стадии «негоден к несению военной службы в мирное время». С горя полковник бросил бегать и метать гранаты, начал страшно качаться, есть метан и смесь малыш, а главное, вырос еще на 15 сантиметров, отчего стал совсем огромным. Но его максимализм принял новую форму. Раз не получилось стать спецназовцем, он решил стать монахом и поселиться в скиту. Он даже дал отбой девочке Даше, которая мечтала ездить за ним по гарнизонам и ждать его со всех войн, где без него родина не справится. Даша плакала целыми днями и ходила вся припухшая, потом стала очень грустной и молчаливой. А полковник, к счастью, сделал ошибку. Надо было сразу валить в скит на хлеб и воду, тогда еще был бы шанс угробить свою жизнь и тщательно утонуть в гордыне. А он совершил ошибку и поступил в семинарию, а там пришел в себя. Правда, вырос еще на 10 сантиметров. Полковник женился на Даше, которая стала после свадьбы говорить и рожать без остановки, и стал байкером. И каждый раз, когда он выезжал на мотоцикле «Ява Спорт», казалось, что он отобрал у подростка мопед. Двухметровый качок в кожаной куртке и кожаных штанах, сшитых на рынке в Стамбуле по спецзаказу. А потом ему очень повезло. Он стал дьяконом у настоятеля с большими связями в патриархии и с абсолютно идеальным музыкальным слухом и вкусом. А у полковника по физиологическим причинам был мощный голос и 8 литров объем легких для громкости и протяжности, но не было музыкального слуха совсем. Не совсем, а совсем не было. Но зато было немерено старание. Каждый раз, когда дьякон Андрей начинал петь свои дьяконские партии, отец-настоятель думал, что он в католическом чистилище, и это никогда не кончится. Не выдержав этого папства, отец-настоятель в понедельник на третьей неделе Великого Поста пошел лично к управляющему епископу и, угрожая связями в патриархии, поставил условие: «Или дьякона Андрея немедленно делают священником, или пусть меняют устав богослужения и запрещают всем дьяконам издавать звуки». Он еще хотел пригрозить, что уйдет в раскол, но не пригрозил, потому что понимал, что он ястреб и мраковес, то есть на хорошем счету, и ему никто не поверит. Так полковник очень быстро стал настоящим православным попом и полноценным отцом Андреем. Трубку подняла Даша и сразу затрещала. «Ну, овца и зверь бежит, я тебе уже звонила, у меня в пятницу юбилей, ждем тебя, а я опять беременна». С трудом я добрался до отца Андрея. Пока слушал Дашу, успел перебрать в голове все возможные аргументы, чтобы убедить его приехать. Но убеждать его не пришлось. Он словно ждал меня. «Даша, мне надо уехать!» — закричал он куда-то не в трубку, а потом уже мне. «Давай адрес!» Мне показалась очень подозрительной такая готовность Андрея ломануться в ночь, даже не выслушав зачем. Но в тот вечер мне было о чем волноваться. Полковник шел по коридору, обняв меня за плечи и радостно откуда-то сверху вещал. «Ты чего такой хмурый? На тебя не похоже. Уныние — грех на все времена. Я бы вообще его ввел в категорию грехов, взывающих к отмщению, понимаешь? А то руки-ноги целы, образование, анализы хорошие, а у него рожа кислая. И все его раздражают, все бесят. Еще не сдох, а уже в аду». Я на время даже забыл, что нас ждет через несколько шагов за дверью кабинета Евсеева. Так меня заинтересовала мысль, что так бы говорил полковник, если бы стал десантником, а не отцом. У дверей мы остановились. Полковник взял меня жестко за плечо. «Зачем я здесь?» «Надо посмотреть, что там». «Чего я не видел там? Умного милиционера или Бабу-Ягу?» «Я не понимаю, что там». Похоже, полковник догадался, что толку с меня сейчас немного, и отпустил мое плечо. А я уже думал, оторвет сначала, а потом уже отпустит. «Пошли посмотрим, чего там можно не понять». Полковник вошел в кабинет Евсеева, и кабинет стал меньше. И, по-моему, стало теплее. Могильный холод немного рассеялся. Или это я согрелся, пока ходил встречать полковника. «Отец Андрей», — скромно представил я полковника. На лицах милиционеров мелькнуло удивление, перемешанное с надеждой. Я их понимаю. Не так часто приходится встретить отца в коже и огромных сапогах с тупыми концами. А помощи очень хочется. Вдруг сейчас раз — побрызгает, и зомби растворится в октябрьской дымке. И мы спокойно выпьем водки, а когда проснемся, решим, что ничего не было. «Отец Андрей, у нас тут небольшое происшествие. Сейчас покажем. Евсеев, похоже, уже привык к тому, что у него в шкафу живой зомби. Сева, открывай». Сева опять совершил какой-то обрядовый разворот и резко открыл дверь. Но ничего не произошло. Физкультурник стоял, прижавшись к стене, не протягивал рук, не вертел глазами, даже платок за его спиной, опять предупредительно накинутый на гвоздь Севой, не трещал. Мы все застыли, как стояли, от удивления. Только Сева опоздал, он вынырнул из-за двери и вперся взглядом в физкультурника. И только тогда тоже застыл. Полковник подошел поближе к шкафу, с интересом посмотрел на физкультурника и спокойно, но настойчиво спросил. «А зачем вы жмура в шкафу держите?» Никто из нас не ответил. Во-первых, мы были в шоке, а во-вторых, никто из нас не знал, зачем мы держим жмура в шкафу. И тут полковник совершил страшное. Он протянул руку и прикоснулся к руке физкультурника и пожал его бицепс. «Ну да, окоченелый. Новые отморозки. Нахрен он вам?» От ужаса мы все разом очнулись. Но лично мне в шоке было легче. «Отец Андрей», — официально начал Евсеев, — «вы уверены, что перед вами труп человека?» «А кого?» — полковник осмотрел физкультурника, но явно ничего нечеловеческого не заметил. «Вам ничего не кажется странным?» — предельно официально продолжил Евсеев. «От страха можно не только официально, от страха можно на латынь перейти, а уж от удивления тем более». «Труп в шкафу первый раз вижу, а вы?» — вдруг спросил он Евсеева. «Вроде первый», — Евсеев как-то быстро сдулся. «Я уже думал, он долго будет говорить протокольным языком, слабак Евсеев. А мог бы нас всех спасти. Хотя почему я так подумал? Что мог бы всех нас спасти, я не подумал». «Похоже, его к погребению приготовили», — сказал полковник. «Только пятно на лбу не замазали. Может, утром? От меня вам что надо?» Я уже ждал этого вопроса, когда физкультурник прикинулся трупом, и ничего лучше не придумал, как сдать Севу. Отец Андрей, поговори с нашим товарищем, я ткнул пальцем в Севу. Он очень просил. Он что, кого-то убил и съел? Что до завтра потерпеть не мог, сказал полковник, но ответа ждать не стал. Ну, пойдем поговорим, раз так приперло. Сева посмотрел на меня ошарашенным взглядом, но его никто не спрашивал. Сегодня он был кругом во всем виноват. Сева закрыл двери шкафа и сел в свою странную позу, всем своим видом показывая, что не сойдет со своего поста. «Он не может», — честно сказал Гоша. «Брюки не держатся», — искренне поинтересовался полковник. «Мне надо его держать», — еще честнее сказал Сева, что на него совсем не похоже. «Мне кажется, со стороны два милиционера смотрелись как психически больные, поэтому умный Евсеев тупо промолчал, иначе так смотрелись бы три милиционера». «Тогда вы, ребята, прогуляйтесь», — сказал полковник и сел на стул в полуметре от Севы, который стал сразу маленьким и жалким. А мы наперегонки ломанулись в коридор, даже не пытаясь сохранить свое лицо. Или свои лица. В общем, почти позорно выскочили в коридор. Но я уже выходил встречать полковника, поэтому вышел почти с достоинством, только очень быстро. В коридоре стажер так резко выдохнул, словно у его головы чикагские гангстеры не меньше часа держали крупнокалиберный пистолет. А потом не выстрелили. Детский сад какой-то, наши бы не держали. Евсеев молча ушел в туалет, и я понял, что мне тоже надо. Адреналин погнал воду. «Значит, скоро затрясет», — подумал я, и даже приготовился, но меня не затрясло. Зато стажер закурил сигарету задом наперед, и даже почему-то у него это получилось. Наверное, его тоже скоро затрясет. Евсеев вернулся, а я пошел. Я вернулся, Гоша пошел, вернулся Гоша и пошел Евсеев. И так несколько раз, пока нашу очередность не прервал тихий голосок стажера. «А можно мне, а то я сейчас лопну?» И тогда мы остановились. «А чего он на второй этаж не сбегал?» — спросил Евсеев. Мы одновременно посмотрели на упирающуюся в темноту лестницу на второй этаж, и нам стало не по себе. Никто бы один туда сегодня не пошел. «Пока до выключателя там доберешься...» Полковник вышел минут через 30. «Некогда мне тут с вами. Несколько часов осталось мотоциклисту жить в этом году, а я всякие глупости должен выслушивать». В том, что Сева говорил глупости, никто и не сомневался. И все с пониманием кивнули, даже стажер. Полковник пожал руки милиционерам, отчего они немного поморщились. Я знал, что полковник умеет жать руки, не травмируя, но когда считал нужным оставить о себе хорошее воспоминание, то жал до треска. Мне полковник бросил коротко: «Проводи». Я понял, что сейчас выгребу за приглашение, и грустно поплелся за ним. За спиной я слышал шаги милиционеров и голос Севы. «Фух, я чуть не обосрался». Мы вышли на улицу. Как только двери между нами и дежуркой закрылись, полковник сказал: «Он всегда косит под придурка или только сегодня?» «Почти всегда». «Ну, я так и понял. Ну, ему идет. Но про жмура он бредит, отдыхать надо. И жмуров тогда в шкафах не придется держать». «Он тебе все рассказал?» Я затаил дыхание. «Про зомби». «Да тьфу на вас! Что вы курили? Я тоже хочу!» «Да ничего, все правда». «Да это я понял. Еще спрашивал, как лучше его похоронить, можно ли в лакированных ботинках закладывать, или лучше в белых тапочках». «А как лучше?» «Да уже все равно. Можно собакам отдать». «А что еще?» «А все». «Тайна исповеди?» — решил я выглядеть на уровне. «Исповеди не было, а тайна есть. Теперь ответь мне нормально. Ты зачем меня позвал так срочно?» «Ну вот про это». «Не хочешь, не говори. У меня и так в ушах столько всего никому не нужного. Одних исповедей от церковных бабушек со смертными грехами про творог по средам. Два вагона. И тут полковник переменился, стал еще выше и огромнее, и абсолютно детским счастливым баском времен ломки голоса воскликнул: «Смотри, какой у меня новый мотоцикл!» Во дворе возле большого окна дежурки стоял абсолютно новенький, весь хромированный Харли Дэвидсон. Я в кино видел пару раз. «Ничего себе!» — поддержал я в восторге полковника, хотя и сам, несмотря на неоднозначную ситуацию, тоже был вполне впечатлен. «Один банкир подарил, дал денег на медную крышу для храма, а мне подогнал Харлей. Спонсоров у нас теперь много, потому что каждый крутой, а в душе знает, что он сволочь». «А твои церковные бабушки не лопнут от гнева?» — опять решил я быть на уровне и выступил с критическим опасением. «Очень на это надеюсь. Церковные бабушки стоят между русским народом и ее церковью. Последний оплот врага». Я вдруг почувствовал, что темы все исчерпаны, что полковнику пора. И его уже не удержать. Его ждала последняя теплая ночь, а я останусь один, и мне надо будет возвращаться в кабинет Евсеева. Мне захотелось вцепиться полковнику в рукав и повиснуть на нем, только бы он не уезжал. «Как ваш ремонт?» — спросил я в слабой надежде остановить его. «Ну вот, добрый банкир дал на крышу. Завтра поеду взятку давать инженеру, чтобы отопление в надвратный храм провести». «Как взятку? Ты же священник». «А кесарю кесарева. Ты что, не читал?» Я вроде читал, но ничего не понял тогда. А сейчас я не понял его, потому что лихорадочно думал, как остановить полковника, но это было невозможно. Он завел мотор и подгазнул. «Слышишь, как ревет? Слышишь? Не рычит, ревет!» Полковник был абсолютно счастлив. «Тебя Даша очень ждет. Ее тесть, в смысле, который мой тесть, хряка с утра прикончит. Запечем ляжку». «В пятницу? Ты же говорил, что пятница — постный день». Я вновь попытался быть на уровне. «Ну ты что, фундаменталист? Такой ереси я за тобой не замечал». Полковник потянул носом воздух. «Эх, конец сезона! Даже вкататься на новом мотике не успел!» «А точно? Может, врут с прогнозом?» «Зачем мне прогноз? Я мотоциклист, я носом чую! К утру приморозит, давай до пятницы, мне пора!» Полковник не рванул, а чинно и плавно тронулся с места. Он исчез где-то в изгибах местности. Мотоцикл ревел, а не рычал, и шум его постепенно растворился вдалеке октябрьской темноты. Свежий воздух октябрьского вечера меня немного пьянил после затхлого и пропитанного могильной сыростью воздуха кабинета Евсеева, и вдруг резко перестал пьянить. Видимо, закончился шок. Молодого мужчину трудно надолго шокировать, особенно когда в кармане жжет любую часть тела прокурорская ксива с золотым тиснением. Я резко почувствовал вкус плохого коньяка во рту. Вот что я, оказывается, пил. В носу завоняло, редкая отрыжка приносила вспышки изжоги. Страсть милиционеров к коньяку в те годы была абсолютно нездоровой. Тем более это был не коньяк, а дешевая брендуха. Я прям почувствовал, как из моих ноздрей вылетает, как из сопел реактивного двигателя, полуистлевший и смешанный с соляной кислотой керосин, случайно названный коньячным спиртом, а потом переименованный ушлыми торгашами в коньяк. В итоге я шел обратно в плохой физической форме, но в хорошем настрое, чтобы разрулить это происшествие, в которое я был втянут потому, что Голов еврей, а я свой, русак без роду и племени. Обидно вляпаться в истории за человека, который по маме украинец и для израильской миграционной службы турист. Моя классовая неприязнь к Голову вновь сформировалась до устойчивой формы. Если бы меня дернули вместо него, потому что он мажор, мне было бы не так обидно. Он же и вправду мажор, а еврей так себе. В кабинете Евсеева, походу, стресс тоже отступил. Воняло каким-то другим, но тоже плохим коньяком. Кабинет заполнился клубами табачного дыма, и даже стажер, все еще бледный, сидел на стуле, а не забивался в складки потертого велюра в углу дивана. «Я так понимаю, отец Андрей нам не поможет», — произнес Евсеев, не то чтобы обращаясь ко мне, но констатируя факт, увидев меня. Ну, что сказать, мы это заслужили. Да мракобесие это все, я считаю, попы эти, заявил Сева. Почему у меня такое непреодолимое желание его застрелить, спросил Евсеева Гоша. Пока не надо, абсолютно серьезно и задумчиво ответил Евсеев. Сева, кажется, догадался, про кого речь, и болезненно замолчал. Я понял, что остался один из тех, кто еще соображает, и зачем-то спросил. «Ну что там, физкультурник, ожил?» Вопрос был явно лишним. Отчетливо было слышно, как в шкафу бился головой и локтями о дверцы зомби. А из-под двери тянуло могильным холодом. «Конечно, ожил! Без вариантов!» «Как этот со шрамом из комнаты вышел, так и ожил», — сказал Сева. «Мне он тоже не понравился». «Что, Сева, неприятно?» Было себе лучшего мнения, чем оказалось. В принципе, я понимал желание Гоши застрелить Севу. «А при чем тут я? Я хотел как лучше, для дела старался». Но его никто не слушал. От этого Сева еще и обиделся. «Нужно решение», — Евсеев посмотрел на меня беспомощно и трогательно. Я даже не знал, что он умеет так складывать брови домиком. «Спасай! Ты у нас умный. В аспирантуру, говорят, поступил». «Проблемы общего понятия права собственности с трудом утвердили на кафедре гражданского права. В принципе, тема теоретическая. На кафедре теории государства и права утвердили бы легко. Но я больше склоняюсь к цивилистике в своих научных предпочтениях. С гордостью не сказал я». «Врут. Аспирантура — это для ботанов типа голова», — соврал я о том, что врут, и заодно напомнил, что я здесь абсолютно несправедливо. «Но меня назначили умным, и это обязывает». «Сева, а что ты собирался делать с физкультурником после допроса?» — спросил я предельно неприятным голосом. «Точно, и что же?» — резко включился Гоша, который был очень четким опером, несмотря на хорошее воспитание. Сева был так поражен примитивностью вопроса, что даже на какое-то время забегал глазками. Но ответил, как всегда, не думая и без паузы. «Ничего. А чего думать?» «Никто бы не думал». С этим спорить было невыносимо трудно. О чем тут думать, вызывая из морга криминальный труп? «Мы что, в каком-то темном средневековье живем?» «Ладно, все. Если бы не отрыжка вонючей брендуха, я бы уже практически мог нормально соображать. Сева, к тебе первому поручение». «Я готов, только мне надо дверь держать». «Держи дальше и заткнись». «Это приказ», — спокойно превратил мое поручение в императив Евсеев. Сева обиделся и демонстративно сел нога на ногу. Так себе язык жестов. «Где книга с проклятиями?» Стажер даже встал, так ему хотелось помочь. Он ткнул пальцем в книгу. «Вот!» Но сам к ней не прикоснулся. «Тебе не стыдно?» — сказал Гоша, передавая мне книгу за стажера. «Ты же лейтенант милиции, а не тёлка суеверная». Но стажер сел на место с таким выдохом облегчения, что стало ясно, пафос Гоши остался невостребован. А я стал читать. Если честно, страшно было до усрачки. Мысль о том, что можно произнести какую-то фразу и провалиться в преисподнюю, мешала мне сосредоточиться. Мне нужно было найти главу о зомби, но при этом не узнать случайно того, чего я не хочу узнать никогда. Зло началось с оглавления. Оно, как и положено, на последней странице, но без номеров страниц. Как было объяснено ниже, это было сделано, чтобы исключить влияние пифагорейской изопсифии на порядок вещей в движении времени. Я ткнул пальцем в пифагорейской и молча показал Гоше. Он вздохнул. Везде, где появляются математики, возникает нездоровая атмосфера человеческого недопонимания и превосходства. То, что автор сборника понимал, с какими вызовами можно столкнуться, делало книгу еще опаснее. Я изображал, что внимательно изучаю книгу, даже сознанием дела, чтобы не было видно, как мне страшно, а сам смотрел общо, чтобы не прочитать слишком четко какое-нибудь проклятие. Еще больше я боялся запомнить какую-нибудь пентаграмму и абсолютный визуал без всякой кинестетики. Помогало то, что часть информации была на санскрите. Например, веды жертвенных форм назывались одним словом — Яджурведы. Сейчас, через много лет, Когда я вспоминаю тот страшный день и пытаюсь понять, откуда я узнал, впервые в жизни видя санскрит, что слово «яджурведы» значит «веды жертвенных форм», мне становится не по себе, и машинально несколько раз сжимаются тестикулы. Похоже, я был в полушаге от познания чего-то очень нового и светлого, но, к счастью, непознанного. Всякие друидские заклинания для заключения в мешки ветра или как разжигать костры Самхейна меня даже позабавили. В такую чушь современному человеку верить можно только от слабоумия. И тут я испытал надежду, осознание собственной правоты и торжества. Нашел! Как уничтожить зомби? Теперь вдох облегчения. И сдали все милиционеры. Евсеев даже вскочил, сделал круг вокруг стола и сел с грохотом назад. Ноги его не держали. «А ты говоришь, почему мы тебя позвали?» «Могли бы и сами догадаться». Я криво ухмыльнулся, не в силах скрыть удовольствие от самого себя. Я взял небольшую паузу, насладился моментом и продолжил. «Зомби уничтожить невозможно!» Настала такая тишина, что стало слышно, как беспомощно, но по-мужски сдержанно зарыдал стажер. Я начал быстро читать, пока не зарыдал сам и все оставшиеся милиционеры. «Масса тканей зомби не наделена ни прямой вегетативной иннервацией. Некроз тканей черного цвета обеспечен сульфатом железа. Таким образом, уничтожение зомби невозможно. Тело подлежит разложению до гибели соединительной ткани, после чего зомби перестает реагировать на внешние раздражители. Необходимо принять меры по изоляции зомби». Потом я начал читать про себя, но демонстративно шевелил губами, чтобы никто не подумал, что меня можно отвлечь. Никто и не подумал. «Значит так, уничтожить мы его не можем. Можем только закопать». «Глубоко?» — поинтересовался Евсеев. «Ничего не говорится о глубине. Например, можно зарыть в могильник, оставшийся после чумы». «При Алексее Михайловиче была в Москве чума», — сказал образованный Гоша. «Неважно», — твердо ответил Евсеев. «На нашей земле таких могильников нет». «Может, за железкой поискать?» — влез с идеей Сева, но никто его не услышал. «Еще можно закопать с трупа масла и вспрыснуть кровью девственницы». «А крови много надо?» — спросил Евсеев. «Вспрыснуть — это мелочи, думаю, 100 грамм за глаза», — сказал Гоша. «Я думаю, это Мымра Галина Яковлевна из секретной части, девственница. Она же всех ненавидит», — сказал с раздражением Евсеев. «Впрочем, ее терпеть не могло все живое, но я ее никогда не видел». «А осла можно попробовать в зоопарке одолжить. У меня там есть связи», — добавил Гоша с надеждой. Но почему он решил, что «одолжить» — подходящий глагол, непонятно. «Не получится», — вернул я всех на исходную и безнадежную позицию. «Не прочел сразу. Девственницу надо, с ним похоронить. А это 102-я, там вышка». «За эту Мымру тоже?» — с искренним интересом спросил Сева. «А сжечь его нельзя?» — безнадежно поинтересовался Евсеев. «У нас депо трамвайное с котельной. Засунем в печку с каменным углем, и вылетит в трубу весь». «Это первое, о чем я подумал, но вот написано, что при сжигании он должен быть внутри магического круга. А какого не сказано, и рисунка нет». «А их что, много?» — спросил Гоша. «1000!» — встрял Сева. «Можно попробовать круг царя Соломона. Мощная штука». «Санкции есть?» — промыслительно спросил меня Евсеев. «Есть. Может стать зомби-шатуном, если неправильно сгорит. Без хозяина». Всем стало не по себе. Даже Севе. Я представил обгоревшего зомби-физкультурника, который кусает милиционеров в форме. Но каждый психолог знает, что это подмена. Он не будет кусать только милиционеров в форме. Это исключительно страх в моей голове мог такое придумать. «Остается один вариант — положить зомби под гроб казненного грешника», — я вздохнул. «Есть идеи?» «Похоже, проще завалить вашу Мымру», — спокойно сказал Гоша. «А если она случайно не того?» — спросил Евсеев. «Такая мерзкая баба всякое может выкинуть». «Ну тогда не знаю», — признался Гоша. Даже Сева молчал. Гоша смотрел на носки ботинок и, похоже, начал терять потихоньку волю к сопротивлению обстоятельствам. Евсеев тер виски пальцами, вызывал кровь в мозги, чтобы лучше и чаще думать, хотя думать особо было не о чем. Я старался не показать, как растерян. Еще на 2-3 минуты меня должно было хватить, а потом я, очевидно, начну истерить. Яремная вена уже дергалась. И вдруг случилось невероятное. С дивана встал стажер. «Рюриков, это же он! Рюриков!» «То он!» — не понял Гоша, как не поняли и мы, все остальные. «Казненный грешник! Это Рюриков!» Стажер стоял и не собирался садиться обратно на велюр. «Это знак, понимаете? Знак! Под его гроб надо положить зомби! Он и есть казненный грешник!» «Знак, чего я не понял?» Но сам знак был очевиден. «А он точно грешник?» — зачем-то спросил Гоша, немного ошарашенный полезностью стажера. «Святые на кладбище ночью не ходят. Да и с такой работой?» «Точно грешник», — сказал я. «А казнь?» — Евсеев был осторожен. «Вдруг это не казнь, а просто так вышло?» «Да не, расписали его. С такого расстояния просто так не выйдет», — сказал Гоша. «Он мне сразу не понравился», — зачем-то сказал Сева, но его временно никто не слышал. «Ну что?» — замер в ожидании действия Евсеев. «Работаем?» «Работаем», — первым ответил обнаглевший. «Отличного успеха, стажер!» «Да», — без паузы поддержал Гоша. «Мне кажется», — начал Сева, — «заткнись», — сказал вроде как в пространство Евсеев. Но все поняли, кому заткнуться. Сева почему-то тоже понял и даже заткнулся. Все смотрели на меня, а я бросился читать последний абзац, и мне было так страшно, что я боялся посмотреть на часы, когда закончил. Я сидел, опустив голову вниз. И набирался мужества, но так и не набрался. «Парни, сколько времени?» — спросил я сдавленным голосом. 22:50. А что?» — спросил Евсеев. «У нас на все 10:10. Положить под гроб казненного грешника надо в день его похорон до полуночи». «Да тут ехать 5 минут, 10 на все про все. И выкопать Рюрика 40 минут. Успеем!» Евсеев преобразился, словно уже осквернял гробницы криминальных авторитетов с 23:00 до нуля. «Сева, кто сегодня дежурит на кладбище? Можем договориться?» «То Сева, заткнись!» — не вовремя попытался набить себе цену Сева. «Заткнись, кто?» «Они 2 суток через 2, значит, Козлов. Он очень товарища следователя боится, можем пугнуть». Сева демонстративно мне поклонился. «Не годится, не можем палить прокуратуру. Давай решение, Сева». «Ну, можем его связать?» — зачем-то задумчиво предложил Сева и выбесил меня своим ехидством в условиях дефицита времени. «Надо его напоить и все», — твердо сказал я. «У меня есть коньяк», — подскочил к своему сейфу Евсеев. 3 бутылки. Сева, тебе хватит, справишься?» «Запросто». «Не годится коньяк», — опять твердо сказал я. «Козлов эстет. Личность распалась, а понты нет. Может, твое пойло начать смаковать?» «Отличный коньяк, ты же сам пил сегодня». «Некогда пить коньяк. Водка есть?» «У меня нет». Евсеев угрожающе посмотрел на Севу. «Ну, я поищу. Может, случайно?» Очень трогательно пообещал Сева. «Лопаты найдем на месте». Евсеев явно почувствовал кураж, свойственный милицейскому начальнику, который решил однажды стать генералом. «Полно!» — с гордостью за место ответил Сева. «А как мы доставим к Рюрику физкультурника?» — задал главный вопрос Гоша. «Сюда-то он как-то дошел и туда дойдет», — безапелляционно заявил Евсеев и посмотрел внимательно на Севу. «Пристегнем только к хозяину». «А может, не надо?» — Севу передернул от перспективы быть прикованным к своему зомби. «Есть другие способы». Но его теперь точно никто не слушал. Евсеев обратился к милиционерам без должной адресности. «Наручники у кого-нибудь есть?» «Есть!» — стажер быстро протянул Евсееву американские наручники, подарок отца. Евсеев встал перед пыточным шкафом. Он взял в левую руку наручники и начал настраиваться отдать команду открыть двери. Он стоял мощный, как атлант, который не уверен, что удержит небо, когда оно уже упадет. У меня у самого от страха начался бешеный жим-жим по всей площади сжимаемых объектов. «Сева, открывай!» — выдохнул Евсеев. и дыхнуло могильным холодом. Физкультурник стоял в шкафу и шатался из стороны в сторону, а глаза его дико вращались, а руки тянулись к горлу подполковника Евсеева, и страшно трещал платок. «Закрывай!» Когда двери закрылись, всем стало легче. Задача оказалась сложнее, чем мы вдруг думали. А до полуночи уже только час, и никогда Евсеев не станет генералом. Эта мысль наверняка посетила Евсеева. «Нафига почти не бухать в милиции и не стать генералом?» Евсеев собрался быстрее всех. «Повезло тебе, сволочь!» — без эмоций сказал он Севе. «Нельзя ему руку оставлять! Пристегивай обе за спиной! Поведешь под локоть!» «А я и говорю! Открывай, Сева!» Дальше все произошло очень естественно и слаженно. Надо признаться, есть вещи, которые сыщики из середины 90-х делали виртуозно и на полном автомате. Например, вязали злодеев. Двери открылись, могильным холодом повеяло, платок или шаль затрещал, или затрещало, и лопнуло. Физкультурник шагнул в кабинет, протянул руки к горлу Евсеева, а Евсеев одним движением передал наручники Севе, у которого, наконец, освободились все руки, и Сева одним движением пристегнул правую руку зомби, а другим закинул за спину левую и пристегнул обе за спиной. Зомби даже не понял, что с ним сделали, точнее, не понял бы, если бы понимал. Все прошло бы гораздо хуже, если бы Евсеев испугался и ушел в сторону, но он стоял и выманивал на себя физкультурника. «Вышак, мужчина! Сам-то я на пару секунд от ужаса превратился в статую. Тут бы меня зомби укусил, если бы я его встретил в другой обстановке. Неприятно знать, что ты уже мог бы быть трупом, готовым превратиться в эту отвратительную тварь. Тут я задачился вопросом, можно ли стать зомби сразу, или сначала должна кровь свернуться. Очевидно, что остыть должна. Все остальное — выдумки голливудских сценаристов. И как они не поняли, что нужно время?» Остывание на 1 градус в час при температуре окружающей среды комнатной температуры. Это в любом учебнике по судебке есть. Смешно. Эта мысль немного подогрела мое эго, и я в целом легко пережил шок от выхода с зомби из шкафа. Никто и не заметил, как я на самом деле перевздел. «А как мы пройдем дежурку?» — спросил я как можно быстрее, чтобы все думали, что я храбро перенес испытание. «Это же райотдел. Они здесь и не такое видели», — ответил Евсеев. «Проскочим, как нефиг делать», — подтвердил осмелевший Сева. Сева повел зомби к выходу. И тут я увидел мозги физкультурника. Не могу сказать, что они были все, но были. «А где кость?» — я растерянно показал пальцем на затылок физкультурника. «Это я снес», — заглянул за зомби Гоша. «Это же табельный Макаров. ТТ или Стечкин прошили бы. А у Макарова с близкого на черепе выходных не бывает». «Бывают», — зачем-то сказал я, но меня никто не услышал. Я даже хотел добавить, что как раз с близкого бывают, смотря какой угол, но, к счастью, запутался и промолчал. Евсеев лично собрал шваброй куски от черепа зомби и сложил в конверт. Конверт Сева положил во внутренний карман пиджака физкультурника, а швабру Евсеев брезгливо оторвал от палки, и Сева ее тоже засунул в карман физкультурника. И мы были готовы идти. И мы пошли. Только вышли в коридор, я вдруг неожиданно для себя самого сказал: «Сева, ты отлить не хочешь? Мне просто показалось странным, что у всех адреналин выгнал воду, а у него нет». Просто сама мысль, что Сева самый мужественный из нас, была мне неприятна. «Ой», — сказал Сева и даже согнулся, — «мне надо в туалет». «Умеет прокуратура вопросы задавать», — констатировал Евсеев. Сева, ведя под руку зомби, скрылся в туалете. А судя по грохоту струи, разносящемуся по пустым коридорам милиции, не зря. «А мы книгу взяли?» — опомнился Евсеев. «У меня», — как-то слишком спокойно ответил стажер и показал книгу с проклятиями. По-моему, стажер сильно возмужал за последние 20 минут. «Ну, тогда пошли. Сева за мной, остальные за Севой с этим. Не очень близко к нему, а то вдруг дернется». По-моему, Сева не помыл руки. Звук струи не прерывался и был слишком органическим для крана. Сева по ходу движения заглянул к себе в кабинет и неуловимым жестом вытащил литровую водку. «Я надеюсь, не в сейфе прячете?» — строго поинтересовался Евсеев. «Обидно слышать такое», — ответил Сева, которого пару раз начальство уже ловило со спиртным в сейфе. И мы продолжили движение. Я не мог оторваться от затылка зомби. Я очень хорошо представлял, как ответственный дежурный увидит, что голова не вся на месте, и поднимет тревогу. Но дежурный только небрежно глянул в нашу сторону и обратился к Евсееву. «Сергей Анатольевич, что там у тебя за стрельба была?» «Да вон», — усмехнулся Евсеев и кивнул в сторону Гоши. Показывал, как патрон дослать об рукав. «Прострелил мне шкаф». «Тогда у меня подарочек есть», — дежурный залез в стол и достал патрон 9 на 18 миллиметров ПМ конструкции Семина. «У малолеток сегодня отобрали». «Ого, спасибо!» Гоша искренне был рад пополнению обоймы. Мозг могли за недостающий патрон вынести прилично. Дежурный кивнул в ответ и обратился к своему помощнику. «Позакрывай там окна в коридоре, холодом тянет». Мы быстро вышли с источником холода во двор, а Гоша даже со всеми подотчетными патронами. Дальше мы действовали быстро и четко. Времени было катастрофически мало. Физкультурника сложили в багажник светло-синий, но не голубой шестерки, помяв его грубо и мстительно. Сева сел к Евсееву, Гоша и стажер ко мне. На часах было 23:05. Тревожно. Но нас было уже не остановить. Мы выехали со двора. Евсеев ехал медленно, словно вез хрусталь. Не знаю, как бы я давил на газ, если бы у меня в багажнике лежал зомби. Гоша вытащил обойму и, ворча себе под нос, начал вытаскивать патроны. «Поставлю в конец трофейный. А то вдруг... Тьфу-тьфу-тьфу, не надо. Придется применять. Кто его знает, что за патрон?» Гоша высыпал патроны в выемку между сжатыми ногами, вставил в обойму подарок дежурного и с удовольствием снарядил магазин остальными. Вот, перед сном пистолет почищу, и словно ничего не было. Я поймал себя на мысли, что Гоша в шоке, даже подумал, что надо накричать на него. «Приди в себя, старик, давай, ты в шоке!» Я уже представил, как буду круто смотреться, но в это время шестерка Евсеева прибавила, я отвлекся и забыл. У кладбища стояла на холостых черная «Волга» со спящим водителем. «Номера наши министерские, интересно, что она здесь делает?» — сказал Евсеев и сразу поймал Севу за рукав, чтобы тот не высказал свою версию. «Давай к охраннику, и чтобы через 10 минут он был в говно». «Как нефиг делать?» — бодро ответил Сева, буквально в несколько шагов оказался у сторожки и проник в приоткрытую дверь. Раздались глухие, солидные, но в целом радостные возгласы Козлова. Фактически это был монолог самовлюбленного ученика Платона. «Не нравится мне эта «Волга», — сказал Евсеев и попросил стажера. «Володя, пройдись аккуратно». Стажер аккуратно обошел «Волгу», случайно разбудил водителя, споткнулся о бордюр, провалился в какую-то яму, но в целом был аккуратен. «Водитель спит, пропуск министерский на стекле, в салоне телефон», — доложил стажер и не ошибся. Скорость и равнодушие, с которым водитель опять заснул, говорило о высоком чине объекта. «Телефон — это очень плохо», — сказал Евсеев. Мы замолчали и дружно задышали свежим кладбищенским воздухом. Молчать без Севы было легко и приятно, но от того, что он ушел напаивать сторожа, впал в буйство зомби. Но бился он о багажник беспорядочно и без шансов. Евсеев достал буксировочный трос и попросил трос у меня. С большим сожалением я отдал ему мой новый импортный буксир. Кажется, на потерю буксира я был пойти не готов. Сева сработал четко. Ровно в 23:25 он вышел из сторожки. У него на лбу было написано, что он вырубил сторожа, а сам выпил столько же, но не в коня. На всем остальном лице было написано, что у нас проблема. «Как сторож?» — спросил Евсеев. «Но, по-моему, чтобы оттянуть артикуляцию Севой плохих новостей». «Еще сидит, но уже готов. Ну вот проблема там у нас». Все молчали и смотрели на Севу, и никто не хотел знать, в чем проблема, но каждый знал, что сейчас все равно узнает. «Замминистра там, который тогда приезжал». «Один?» — уточнил Евсеев. «Сторож говорит, что один, попросил пустить посидеть на могиле старого знакомого». «Да что же это такое?» — воскликнул Евсеев и сел на холодный бордюр. «Похоже, это все». Гоша сдулся и тоже сел на бордюр. Стажер сдержанно и обреченно заплакал. Один только Сева молчал, даже Сева молчал. И тут случилось то, ради чего мужчине стоит жить. Евсеев поднял голову и посмотрел на меня. «Спасай!» И все посмотрели на меня. И стажер больше не плакал. Бандерлоги перед удавом в генеральской форме. Генерал-лейтенанта даже не видно, а они уже его как-то чувствуют и парализуются. Я спокойно сказал: «Вытаскивайте физкультурника». Этим я вселил уверенность в товарищей и растворился во мраке кладбища. Перед последним шагом во мрак я остановился и поднял воротник. Мне показалось, что этот мужественный жест должен был укрепить решимость моих товарищей еще больше. Я шел по темным аллеям кладбища, мимо врубленных в асфальт братковских могил, не испытывая ни малейшей тревоги из-за кладбищенских размытых силуэтов, и думал о том, как хорошо было жить еще сегодня в обед. Быть немного суеверным, испытывать тревогу в темноте, немного бояться бродячих в ночи по кладбищу мертвецов. А что они мне теперь? У нас осталось 35 минут, чтобы уговорить замминистра свалить, позвать парней, раскопать могилу, осквернить могилу, положить под гроб Рюрикова физкультурника, а вот дальше я не понял точно, до полуночи положить под гроб или до полуночи закопать. Одно успокаивало — мне уговаривать, а милиционерам копать. Я прошел по аллее до места, где лежал Рюриков, и сразу увидел в шагах в 20 свежую могилу, заваленную огромными венками, и одинокую фигуру на лавочке с характерным силуэтом для человека в форменном плаще с генеральскими погонами. Хотя дело, к сожалению, не в самих погонах, а в том, что этот генеральский плащ был на силуэте генерала. Я вышел спокойно, чтобы не испугать замминистра, но он даже не удивился и не посмотрел на мое удостоверение, которое я пытался как можно быстрее открыть, чтобы немного растопить лед недопонимания. «Не надо, я вас помню. Просто немного удивлен вас увидеть здесь в нерабочее время». Он протянул мне руку и жестом пригласил сесть. На лавочке стояла бутылка молдавского коньяка. Две рюмки, одна полная с куском черного хлеба сверху, перочинный ножик и порезанный кусочками лимон в открытом целлофановом пакете. «Следователя прокуратуры невозможно не заметить. Вы единственный не могли скрыть свое раздражение моим приездом». «Вам показалось», — неумело соврал я. «Помянем?» «Помянем». Генерал протянул руку к рюмке с хлебом, но я его остановил. «Не волнуйтесь, я не суеверный», и взял себе рюмку покойного. Мы выпили, не чокаясь. Я ждал худшего, но с удивлением заметил, что коньяк зашел точно куда надо. Видимо, удивление отразилось на моем лице. «Это единственный коньяк, который вкусно пить рюмками, как мы любим». Мы закусили нарезанным лимоном, и еще кривясь от кислоты, я задал вопрос, который нас должен был сблизить. «А что вы здесь делаете?» Честно говоря, какой-то другой вопрос должен был нас сблизить. Я даже удивился своей тупости. «Да вот, жена сегодня от меня ушла. А тут вот такой удачный повод. Я и заехал». Генерал налил нам еще по рюмке. Мы выпили и закусили. «Странно. Я думал, от генерала в жены не уходят». «Так она еще от майора начала уходить, вот только собралась, наконец». «Ну, вы же готовы? Есть любовница?» «Конечно. Хорошая женщина, директор библиотеки. Жалко только, детей общих уже не успеем настругать. А вы тут зачем?» «Нам нужно до полуночи вскрыть могилу Рюрикова и положить под его гроб труп другого бандита. Местный опер вызвал его с помощью магии на допрос, а теперь его надо как-то захоронить. Один способ остался», — сказал я. «Понимаю», — ответил генерал и посмотрел на часы. «По-моему, у вас совсем мало времени». «Да, совсем нет». «Ну, тогда еще по одной». И пошли. Мы выпили и почти доели лимон. Генерал убрал в карманы плаща пакет с лимоном, бутылку коньяка, перочинный ножичек, рюмки. Мы встали и пошли. «Если будут трудности, смело звоните мне в приемную. Скажите, что по делу Рюрикова». «Это же ваше дело», — сказал он уже по дороге. «Сегодня город забрал, но было мое». «Вот и хорошо». С этими словами мы вышли на площадку перед воротами. Физкультурник и лопаты уже были там. Парни сжались немного, от не очень уместной встречи. «Добрый вечер, товарищи», — спокойно произнес генерал. Все ответили в разнобой, и только Сева с испугу ответил по-военному четко, вовремя и не к месту. Генерал пожал всем руки, около Севы он задержался и посмотрел на физкультурника, который обреченно качался и невыразительно вращал глазами. «Он?» — спросил генерал меня, указывая на зомби. «Да, он». «Ну, конечно, надо закопать по всем правилам». Мы продолжили движение, а за спиной уже бросились к могиле Рюрикова милиционеры. Один Евсеев на секунду задержался и негромко меня спросил. «Получается, высшее руководство в курсе?» Вопрос был не требующим ответа, и Евсеев сразу зашагал прыжками в сторону могил. «Похоже, в курсе», — подумал я. «А может, просто ничего хорошего не ждут от своих милиционеров? Сами же милиционеры». Мы дошли с генералом до Волги. Генерал вытащил бутылку коньяка и поставил ее на капот. «Давайте еще по одной. Без вас разроют. А потом мне, как замминистру, курирующему Главное управление уголовного розыска, будет спокойнее, если вы будете присутствовать». «Спасибо». Мы выпили еще по одной, генералу явно не хотелось расставаться, но полночь близилась. «Ну что же», — генерал очень осознанно пожал мне руку, — «задерживать вас больше не могу. Поеду в пустую квартиру привыкать к новому качеству». «А как же ваша подруга?» «Какая?» «На которой вы собрались жениться? Библиотекарь?» «А, ну да. Людмила?» «Она еще не знает. Мне надо подготовиться. Подготовить детей. Взрослые, но все равно же дети. Так что какое-то время побуду холостяком. А то Людмила давно в разводе. Как узнает, сразу начнет на меня давить. А у нас итоги года скоро. Моргнуть не успеем». Сколько же сил я потратил, чтобы дослушать его до конца. А потом я бежал. Вроде в здравом уме человеку надо бежать в другую сторону, но я бежал туда. Через 15 минут, полночь, все будет кончено, и карета превратится в тыкву, что, в принципе, по-моему, одно и то же. Или мы успеем. Венки были уложены неровными рядами слева и справа. Наверное, они были разбросаны. Парни явно осознавали драматизм ситуации. Земля только и летела. Стажер с Гошей курили около могилы. Все уже потные и с прилипшей к ботинкам землей. Евсеев и Сева стояли уже по пояс в могиле и молча выбрасывали рыхлый грунт. Я сел на лавочку и с удовольствием посмотрел на работающих милиционеров. «Смена», — коротко скомандовал Евсеев. Евсеев с Севой вылезли из могилы, а Гоша со стажером запрыгнули. Евсеев строго скомандовал Севе. «Можно курить». Сева закурил. Я понял, что так Евсеев считает время до следующей смены. Армейские штучки. Наверняка был в армии замком. Наблатыкался. И тут меня обожгло. А потом неприятный холодок прошелся по всему телу снизу вверх. «А где физкультурник?» «А вон за тобой», — почему-то радостно сообщил Сева. Я, как собака, схваченная за хвост, крутанулся прямо на лавочке. Думаю, это движение выдала мою реакцию и хорошую физическую форму. Чтобы никто не понял, как я неприлично встревожен, пришлось застыть лицом в сторону дуба, вокруг которого нелепо крутился, обняв ствол физкультурник. Американские наручники не по-нашему блестели на запястьях. Я выдержал паузу и предельно спокойно произнес: «А, ну да». Звуки вышли сдавленные, но, думаю, никто не заметил. В эту минуту лопаты застучали по крышке гроба, точнее того, что мы наивно считали гробом. Евсеев и Сева подскочили к краю могилы, парни прибавили темпа, и через минуту Евсеев произнес: «Это что за хрень?» Мне было очень любопытно, что там за хрень, но я не пошевельнулся, всем своим видом показывая, что я из другого спортивного общества. Стажер вылез из могилы, ему на смену влез Сева с буксирными тросами. Они с Гошей протащили тросы под тем, что мы считали гробом, и выбрались наверх. «Сейчас тащим и на вашу сторону кладем», — распорядился Евсеев и сказал уже мне с укором. «А ты не хочешь нам помочь?» Я мог сказать, что у них только четыре конца. Понятно, что Евсеев хотел освободиться от своего конца и принять гроб. И если я скажу так, то он мне это объяснит и придется идти помогать. И я сказал честно: «Не хочу». Евсеев не смог мне возразить. Я же здесь по его вине. Это вообще не мое убийство. Но я добавил, чтобы осадок остался за мной. Больше пальцем не пошевелю. Парни напряглись и вытащили из могилы какой-то ящик. Гоша психанул, закурил сигарету и пришел ко мне на лавку. Он сидел ровно и курил без рук, видимо, подчеркивая свою отстраненность от всего этого ада. «Что еще такое?» — сказал Евсеев, взбивая лопатой с ящика грунт. «У купорка от стрелы 10», — уверенно и спокойно доложил Сева. «От ракеты?» «Так точно. Отличная вещь. Я однажды...» Сева времени не знал, а время было так же к нему равнодушно, как ко всем нам. Евсеев щелкнул двумя замками. Осталось еще два. Сева прервал свою историю и тревожно спросил. «Может, не надо? Говорят, в Афгане ящики минировали». «Сева, при чем тут Афган, а, Сева? Где ты видишь маджахедов, а? Может, где-то ущелье с пулеметами?» «Кандагар, мать его!» Евсеев решительно щелкнул замками и открыл ящик с каким-то неровным названием у купорка. Крышка открылась в нашу с Гошей сторону. Мы не видели, что там в укупорке. И не хотели. Ни один из нас двоих даже не дернулся. Что мы мертвого Рюрикова не видели? Ну, ботиночки лаковые, вон как на физкультурнике. Ну, рубашечка итальянского дизайнера. Тоска. Стажер и Сева заглянули за крышку. Стажер осторожно, Сева с активной заинтересованностью. И все застыли. Первым пришел в себя Евсеев и со вздохом произнес: «Бедный Рюрик». Гоша выплюнул окурок, который так и скурил без рук. «Представляешь, как обидно, ты такой серьезный организованный преступник, а как умер, какие-то жлобы кладбищенские тупо подрезали последнее, что у тебя осталось, твой гроб. Может, уже даже впарили его следующему». «Офигеть, даже туфли стянули», — восторженно воскликнул Сева из-за крышки у купорки. Я посмотрел на часы. До полуночи осталось 7 минут, но такое равнодушие во мне поселилось, и я продолжил разговор. «Полежал, уступи другому». «Отличный бизнес», — сказал Гоша. «Братва сейчас на подъеме. Валежник шелупони идет каждый день, а уважаемых мужчин минимум раз в неделю». «А гроб не узнают?» «Ну, не с первого раза. Раз на десятый». «Может, только кто в художке учился, запомнит. Вот я знаю одного центрового бригадира. Он мархи закончил. Все фасады 19 века в Москве в лицо знает. Сам мне говорил». На часы посмотрел не один я. Евсеев приступил к делу. Сева уже отстегивал за нами физкультурника. Но я продолжил. «Можно по разным бригадам гроб впаривать». «Точно! От солнцевских, подольским, от люберецких, кизмайловским. Только они все дружественные. Можно спалиться с одним гробом. И с ореховскими надо быть осторожнее. Отморозки. Могут начать заранее гроб заказывать». Сева подвел зомби к краю могилы и крикнул стажеру. «Володя, снимай свои браслеты!» «Не надо», — сказал почему-то спокойно стажер. «А то еще откопается». «Тогда все», — сказал Сева и столкнул зомби в могилу. А Евсеев отправил пинком большой ком грунта вслед зомби. Парни начали пинать землю, а потом взялись за ящик с Рюриком. И тут такая мстительность во мне поднялась. Не передать. Я посмотрел на часы. 4 минуты до полуночи. «Подождите! Хозяин должен отрезать зомби голову и положить ему в ноги, иначе может еще подняться». «Логично», — тоже посмотрел на часы Евсеев. «Опасно оставлять голову на плечах». «Ты ничего не говорил», — обиделся Сева, но я его не виню. «Отрубать голову зомби — не самое приятное дело ночью на кладбище». «Сева, время!» — раздраженно буквально выкрикнул Евсеев. Сева взял лопату, встал на край могилы и резко ударил. «Ух ты!» — радостно почти крикнул Сева. «С одного удара! Как мне фиг делать? Запрел, что ли?» «Теперь кати голову в ноги», — сказал я. «Ща, это вообще ерунда», — радостно сообщил Сева, активно шевеля лопатой в могиле. Гоша с удовольствием смотрел, как Сева старается лопатой, и сказал мне негромко. «Это ты зачем придумал с головой?» «Да достал, Сева, я же не знал, что так легко откатится». «Все отлично, так ему и надо». Я посмотрел на часы, осталось 2 минуты. Мне стало интересно, что случится, если мы не успеем исполнить магический обряд. Но Евсеев скомандовал. «Хватит голову катать, все, в ногах, давай». Они с Севой схватились за укупорку и одним движением скинули ее в могилу. И стажер без слов начал кидать в могилу землю. Евсеев поднял буксировочные тросы и обратился ко мне. «Бросаю?» Дал слабину Евсеев. «Суеверие или брезгливость? Понятно, никому неприятно положить в багажник трос в могильной грязи, да еще из могилы зомби». «Отличный момент показать себя, сказать «нет, мой оставь» и показать свой характер и хладнокровность». И я сказал «да». И тросы полетели в могилу. Евсеев и Сева взяли лопаты и нервно начали кидать грунт вслед за стажером. Гоша не шевельнулся. Похоже, он переживал, что теперь не сможет придумать Севе какую-нибудь мерзость, круче отрубания головы зомби-физкультурника в могиле Рюрика. И Гоша вдруг спросил: «А ты в школе был металлистом или брейкером?» «Да ты охренел?» «Вот. А Сева рассказывал, как он волну упускал, понял?» «Сева был брейкером? Вот говнюк! Я тоже думал, он нормальный пацан, а он... Ну, не знаю. Тогда все понятно». Я посмотрел на часы, осталось 30 секунд. Милиционеры мощно кидали землю, не поднимая голов. Судя по звуку, земля давно ложилась на землю. Все-таки три мужика быстро могут кидать землю в атмосфере страха и неизвестности. «Чего там?» — слишком спокойно для момента спросил Гоша. 20 секунд, но у меня же не куранты. Может, больше». «А мы знаем, что будет?» «Мы понятия не имеем». «Как встанет из могилы физкультурник, на меня не надейся, я бежать». Время вышло. Милиционеры продолжали кидать землю. Уже поднимался бугор. Мы с Гошей застыли. Где то мгновение, которое отделяет нас от катастрофы? Милиционеры накидали приличный бугор, физкультурник прибавил бугру высоты, Евсеев остановился и посмотрел на часы. 2:01. «Заврите!» Если есть повод милиционерам прекратить работать, они это делают мгновенно. Мгновенно. И наступила зловещая тишина. Евсеев нагнулся над могилой и сказал: «Стучит. Так и должно быть». «Да», — сказал я очень уверенно, словно каждый день закапываю зомби. «Давай, Сева, собирай венки аккуратно, чтобы когда братва придет на 9 дней, у них был праздник. Давай, а мы на тебя посмотрим». Сева, конечно, что-то сказал в ответ, но обреченно начал складывать венки в торжественную горку над теперь уже братской могилой. А мы посмотрели. Когда Сева закончил, наступила тишина. Мы прислушивались как могли, но венки погасили все звуки. Мы все расслабились и стояли вполне счастливые. У нас все получилось. Круто! И как чушка физкультурника без головы бьется об ящик из-под ракет, было совсем не слышно, что немедленно отметил Сева. «Как хорошо мы про голову вспомнили! Сейчас он бы ей стучал нормально!» Я чуть не охренел от несправедливости. Во-первых, не вспомнили, а я вспомнил. Во-вторых, это я все придумал, а не мы вспомнили. Но ответить я не успел. Кряжистый Евсеев присел, крутанулся как пружина и без эмоций засадил Севе леща по половине площади того, что у нормальных людей зовется лицом. Я подозревал, что подполковник Евсеев может, но что так осознанно и концептуально, не ожидал. Сева даже не оторвался от земли, а пошел как-то над землей через венки и скрылся за венками не вдруг, а по ровной, но амплитуде. Просто баллистика, как она есть. Снес по дороге венки от самарской братвы, от совета театральных деятелей и помял венок от еврейской общины Украины. Звук от удара, открытой ладонью в тишине ночного кладбища, разлетелся в самые удаленные его уголки. Через минуту появился Сева из-за венков с уже помятым и опухшим лицом. Говорить он еще не мог, и поэтому в знак уважения только поднял на уровне головы руку и показал Евсееву большой палец. Евсеев молча пошел прочь. «Нормально», — сказал Гоша. «Но мало», — сказал я. Мы вышли на площадку перед воротами. Сева продемонстрировал высокую степень ответственности и сам принес все лопаты и поставил их за сторожку. Это опасный порыв. Мне бы на месте Евсеева при таком результате захотелось бы его бить каждое утро. В рабочий день, естественно. «Володя, книга у тебя?» — спросил Евсеев. «Угу», — стажер протянул книгу с проклятиями. Идущий от сторожки Сева с волнением смотрел из запухшей рожи на движение книги. Гоша прикурил сразу две сигареты. «Надо ее сжечь», — твердо сказал Евсеев. «Нушая вещь, командир!» — издал жалостливые звуки через отек Сева. Евсеев сказал совсем равнодушно, вообще без эмоций и фонетических акцентов, без позерства, без всякого любования своим тембром. «Пристрелю». Сева сник, с трудом сдерживая слезы и сопли. Гоша сделал к нему шаг и вставил в зубы уже прикуренную сигарету. Почему-то я не удивился его прозорливости. Евсеев подошел к урне у ворот, перевернул ее и вытряхнул на асфальт мусор. Поставил урну перед собой, начал рвать книгу и бросать страницы в урну. И почти сразу подозвал стажера. «Володя, дай огня». «А можно я сам?» – неожиданно сказал Володя. Евсеев молча кивнул. Володя очень хладнокровно поджег страницы и даже несколько раз поправил их в урне рукой. Книга разгоралась. Иногда ее огонь вдруг заходился какой-то синевой, но Евсеев не обращал внимания на странные отблески. Евсеев разошелся. Он рвал книгу все истеричнее, и когда страницы кончились, с яростью порвал обложку и бросил в урну. В урне огонь стал черного цвета. Негромкий, но очень внятный потусторонний гул. Гул издавала урна. Потом стало темно, словно черное пламя всосало в себя все блики света в районе. Затем черный дым из черного огня сложился в темноте в огромную треугольную тень. И тень вдруг упала на земь и рассыпалась на множество маленьких теней. Наверное, поэтому в невежественном средневековье были легенды про кучу воронов из чего-то целого. Какие могут быть вороны в конце 20 века? Мы взирали безучастно. И очень скоро все прекратилось. Огонь стал обычного цвета, огня от горящей бумаги. Огонь стал высоким и красивым, а урна гудела, как и должна гудеть, металлическая мусорка, в которой бушует пламя. Блики света вернулись в мир, все было кончено. Мы стояли перед урной, ощущая победу мужественных мужчин над мракобесием. Я украдкой посмотрел на товарищей, все стояли завороженные огнем. Гоша шевелил губами, я прям представил, как беззвучно декламирует «Черный вечер, белый снег», взывая к наступающим холодам. Лицо Гоши было одухотворено и прекрасно, насколько натурал может понять, что лицо другого натурала прекрасно. Стажер стоял, как одно целое, с темнотой кладбищенских барельефов. Желваки на скулах играли непоказной готовностью пережить любые страдания и пройти свой путь, не сгибаясь. Сева просто стоял, но из-за опухшего лица казалось, что он римский воин после битвы со слонами. Евсеев стоял, широко расставив ноги. Он готов был встретить лицом к лицу любую новую опасность. Слезы выступили у меня на глазах. Ощущение необычайного братства поразило меня. Проезжающие иногда за оградой машины только подчеркивали торжественность момента. Мне показалось, что сейчас у нас в руках сверкнет сталь клинков, и теперь все будет по-другому. В мире столько темного, столько зла, а мы теперь посвященные, избранные, мы воины света. Все настоящее мгновение вечности. Я немного утонул в своих новых ощущениях. Похоже, это случилось со всеми, и пробуждение было отрезвляющим. «Марк Аврелий», — задумчиво ответил на цитату Марка Аврелия Гоша. Остальные молчали. «Мгновение вечности. Была в древних какая-то особая сила». И вдруг я понял, что никто этой фразы не говорил. И Гоша понял, что ответил в никуда на слова из ниоткуда. Мы испуганно посмотрели друг на друга. Неужели началось? Тогда все сходится. Но не может же начаться сразу у пятерых. Даже у двоих не может. Но голос был, наполненный и уверенный в своей правоте голос. Путь в подземное царство отовсюду одинаков. Мы смотрели друг на друга. Никто не показывал, что испугался. Никто не дрогнул. Но теперь уже все поняли, что это голос не наш. «Это что еще такое?» — без признаков волнения раздраженно спросил Евсеев. «Может, привидение?» — даже не спросил, а как-то предположил стажер. «Платон мне друг, но истина дороже», — произнес голос. «Привидение, которое цитирует древних ночью на кладбище? Да сейчас!» — ответил Гоша и начал оглядываться. «Раб предпочитает раба», — продолжил сторож. «Он сидел на скамейке около сторожки, нога на ногу, спина прямая, папироска в зубах, и смотрел на нас почти в упор, мутным невидящим взглядом. «Господин, господина!» — Гоша подошел к сторожу. Попытался жестами привлечь его внимание и получил в лицо струю папиросного дыма. «Ну, спасибо», — поморщился Гоша. «Чистый зомби, и никакой магии не надо». Мы вышли с территории кладбища. Какая-то неловкость возникла между нами. Словно кто-то должен был сказать: «Парни, мы теперь не должны никогда расставаться». И Евсеев сказал: «Нам с Севой надо возвращаться в отдел. Город по колено в крови. Наверное, ищут уже». Я пожал Евсееву руку, понимающе кивнул, пожал руку опухшему Севе, которому теперь с такой рожей работать милиционером не меньше недели. Ну, сам виноват. Я подкинул Гошу со стажером до метро. По дороге Гоша выяснил, что можно переночевать у стажера, и они вышли на Курской, чтобы успеть сесть напрямую до Щелчка. Я ехал по ночному городу с открытыми окнами. Легкий морозец начал схватывать дорогу первым гололедом. Я думал о том, что эпоха закончилась. Может, даже прямо сегодня. Может, вчера или в прошлый четверг. Работы еще много, и когда придет новая эпоха, неизвестно, но она уже родилась. Но братва еще не знает, что все кончено. Еще помашут битами, еще поездят на стрелке, постреляют друг дружку, но движение обречено. Пацаны еще не знают, но им пора искать работу. Рэкетиры никому не нужны. Эпилог первый. Много лет после этой истории я часто гулял по кладбищу. Первое время напряженно, потом все спокойнее, и, наконец, стал находить в этих прогулках умиротворение. Зомби стучал первые несколько лет в укупорку с Рюриковым. Негромко, настойчиво, обреченно. Но днем расслышать было невозможно. По ночам, конечно, можно было услышать, если нагнуться и задержать дыхание. Потом стук пропал. Видимо, зомби распался и потерял твердость. Никто не властен над временем. Даже зомби. Могилы братков по-прежнему торчат из асфальта, неухоженные и покинутые, со старыми пластмассовыми цветами, которые скрутили жара, морозы и осадки. Однажды на кладбище мы столкнулись с Евсеевым. Звал обмывать генерала в ближайшую пятницу, но я не поехал. Никого не сделали лучше лампасы. Нас с Евсеевым немного волновало, что холм на могиле Рюрикова никак не проседает. Укупорка, похоже, отказывалась прогнивать. Но решили, что никто больше не поймет, в чем дело. Тем более Евсеев сказал, что гробы воровал главный инженер с группой землекопов, потом он стал директором кладбища. Евсеев к нему подбирался, но посадить не успел. Ушел на повышение директор. В мэрию. Эпилог второй. С Орехом мы видимся обязательно раз в год, обычно ранней весной. Так сложилось. Чаще общаться не получается. Его жена терпеть не может мою жену. Мы встречаемся обязательно в одном ресторане быстрого питания, в любви к которому теперь все стесняются признаться. Мы тоже избегаем. У Ореха жуткий гастрит после майонезов и кетчупов, а у меня подагра. Но раз в год мы там. В последний раз в кафе вошло несколько военных. С какими-то крутыми шевронами, которые ничего хорошего не обещают врагу. Упрямые лица, упрямые губы, хлесткие парни в форме армии нашей родины. Я невольно ими залюбовался. Орех удивленно меня спросил: «Ты чего?» «А ты посмотри внимательно. На что похоже?» «У меня фантазии не хватает». «А ты представь парней в хороших костюмах». Орех долго смотрел и потом широко улыбнулся. «Бригада!» Мы непроизвольно встали и обнялись. «Понятно, нам обоим приятнее жить в стране, где духовитые парни теперь спецназовцы, а не бандиты». Эпилог третий. С Алисой у нас все получилось. Алиса вышла за меня замуж, родила двух прекрасных дочерей и испортила мне всю жизнь.